День 74. Для поездки мне выделили кустарно сработанный броневик на четырех колесах. Броня, конечно, противопульная, но куда лучше, чем ничего. Наверху, в небольшой открытой башенке, был установлен древний ДШК, крупнокалиберный пулемет, изобретенный еще до войны. Как я понял, пулеметы эти брали из складов все той же воинской части. Склад крепости просто ломился от них. К пулемету прилагался короб с лентой на 150 патронов. Хватит небольшую войну провести. Но мне столько и не надо. Я вообще надеюсь без проблем доехать, ни в кого не стреляя. Теперь будет легче. Я подробно изучил карту. Упавший мост теперь не помеха, так что доеду без проблем. Перед выездом привел себя в порядок. Добыл новые шмотки, на этот раз простой армейский камуфляж и ботинки. С оружием тоже не мудрил, все тот же дробовик «Слонобой», тот же «Люгер Р-08», финка и меч в новых ножнах, сделанных на заказ за полдня. Я готов к испытаниям. Попрощавшись с местными, обняв крепко Павлика, он назвал меня папой, я выехал на большую дорогу. Вот я и стал семейным. Вот у меня снова жена и сын. Они, правда, друг о друге не знают, но это вопрос времени. Хорошо ли это? Здесь, в Улье, когда в любой момент можно погибнуть от когтей монстра или от пули себе подобного, заводить связи неосмотрительно. Даже дружба с кем-то чревата. Но человек — существо социальное, ему без компании никак. Я вот, оставшись один, попытался стать бродягой без роду и племени. Надолго меня хватило. Именно. Так что семья нужна, а дополнительная ответственность не должна пугать. Так думал я, пока машина глотала километры. Что за двигатель там был, сказать сложно, но разгонялась, как гоночный болид, несмотря на свою немаленькую массу. Лобовое стекло было как на обычной легковушке, но в случае опасности закрывалась шторой из стального листа со смотровыми щелями. Неплохо, очень неплохо. Такая защищенность избавляла от необходимости глазеть по сторонам. Кстати, вместо зеркала заднего вида стояла видеокамера и небольшой монитор. Правда, работала она не все время. Я периодически его включал, чтобы оглядеться. Видимо, моя уверенность в себе передалась всем потенциальным врагам. Никто не пытался меня атаковать, я не встретил ни людей, ни монстров. Уже к обеду переехал через злополучную реку, а к вечеру въехал в стаб, где на первом же КПП меня поприветствовали как родного. Я тоже, конечно, рад был их видеть, но не к ним сюда приехал, далеко не к ним». В больнице мне сказали, что Белка выписалась еще вчера утром. Я немедленно отправился в гостиницу, где и нашел ее в том же номере. Я вообще человек сильный, и полсотни килограммов для меня вес небольшой. Но когда эти килограммы, отбросив трость, с разбега прыгают на шею, то действует уже другая физика. Короче, упасть мне не позволила стена, а все протесты были безжалостно подавлены страстным поцелуем. А дальше мы переместились на кровать, где процесс радостного приветствия продолжился. Конечно, больная нога несколько ограничивала наши возможности, но у нас и не было задачи перепробовать всю Камасутру, а то, что хотели, мы сделали. Примерно через час мы, наконец оторвавшись друг от друга, смогли поговорить. Идиллию нарушил посланец Седова с требованием ответа на письма. Я вручил ему конверт и передал устный привет Седому от Димедрола. После этого захлопнул дверь. «Как ты к детям относишься?» — начал я издалека. «Хорошо отношусь. У меня даже брат был, 10 лет ему было». Она вздохнула. «Правда, рожать боюсь. И ты ведь сказал, что нельзя пока, что дети обращаются. Рожать не придется, памперсы менять тоже. Так уж получилось, что ребенок у нас довольно большой. а насчет обращения?» Я рассказал ей все, что произошло, она слушала молча, переваривая информацию. Потом задала единственный вопрос. «А он меня слушаться будет? Я ведь не его мама». «Меня слушался». «Ты большой страшный мужик и можешь ремня дать». Я поспешил убедить ее, что Павлик умный и покладистый ребенок, что ремня ему давать не за что. «А как его воспитывать? Я ведь ничего не знаю». «Там от женщин, желающих его воспитывать, бедного мальчика только местный оружейник спасает. С трудом». «Это проститутки твои?» Она надулась. «Небось, трахал их?» «Чуть-чуть, одну». «Вот-вот, приеду, сама их трахну». Я поперхнулся. «Солнышко, да у тебя наклонности?» «Откуда я знаю, какие у меня наклонности? Хотя, может, и пообщаюсь, опыта наберусь». «Расскажи, что сама делала в эти дни?» Я попытался сменить тему. «Ну, меня только вчера выписали, я уже успела к знахарю сходить, а потом на стрельбище. У меня дар развивается, я теперь могу без прицела стрелять. Просто глаз напрягаю, и цель приближается». «Прицел без надобности, я ведь вижу, куда пуля попадет». «Там большая охота намечается. Помнишь, я тебе про Орду рассказывал? Так вот, будет засада на них, перебьем, кого сможем». «Дополнительные средства будут. Будет на что жемчужину для Павлика купить». «А почему они тебе помогают?» «Хороший вопрос», — хмыкнул я. «Наверное, потому что иначе не могут. Эти люди, так уж они подобрались, гуманисты. Слово мудреное и мало что объясняет, но это именно про них. На одной чаше весов жизнь ребенка, на другой — куча денег». Для них выбор очевиден. Это человеческое. Миллионы лет эволюции к такому привели. Знаешь, что такое эволюция? Ну, примерно. Это когда мы от обезьян произошли. Да, но только она не сводилась к избавлению от хвостов и каменным топорам. Эволюция еще и в голове у нас проходила. Вот если какой-то альфа-самец думает только о себе, если он эгоист, то он выживет, и ему будет хорошо, а вот популяция его погибнет. Если же он будет заботиться о других, делиться едой и даже с риском для жизни защищать всех от хищников, то он, возможно, погибнет, будет страдать и голодать, но популяция выживет и даст потомство. Мы все потомки таких альтруистов. К сожалению, попав в улей, где нет социальных тормозов, многие быстро возвращаются назад, к обезьянам. Но такие там не задерживаются. Понятно. Она прижалась ко мне крепче. Когда выезжаем? Давай с утра. А до утра было еще много времени, которое мы провели, наслаждаясь обществом друг друга. Вроде 3 дня прошло, а как будто вечность. Заснули 4 часа. Я, кстати, нашел себе новые часы, еще более навороченные и неубиваемые. Сразу установил дату, чтобы продолжать считать время, проведенное в улье. День 75. Утром проснулся от запаха кофе, что любимая варила на плите. К нему полагалась булочка с маслом и какой-то сладкий джем. Я не любитель сладкого, но отказаться не смог. А кофе был такой крепкий и сладкий, с таким количеством сливок, что в нем, казалось, ложка должна стоять. А после завтрака мы отправились в путь, предварительно посетив Седова и узнав, не требуется ли передать что-либо еще. Ничего не понадобилось, но он поблагодарил нас за заботу и пожелал нам счастливого пути. В пути мы нигде не останавливались, только у реки притормозили. Оказалось, что кластер недавно перезагрузился, мост теперь стоит на месте, и нет нужды ехать по воде. Белка вылезла из машины, чтобы размять ноги, и тут же изъявила желание искупаться. Я решительно возразил. Во-первых, вода холодная, а во-вторых, купальника у нее нет. А купание голой в моем присутствии закончится известно чем, а нам ехать надо. Не подействовало. Я только разочек окунусь и поедем. Держи себя в руках. Я залез в машину и, высунувшись из башни, стал обозревать окрестности в бинокль. Белка, быстро скинув одежду, с воплем нырнула в реку, выбрав место поглубже. К счастью, хватило ее ненадолго. Когда я повернул бинокль в ее сторону, она уже выбиралась на берег, стуча зубами от холода. Но мое предложение погреть отклонила. «На месте погреешь, в постельке, под одеялом. Сам говорил, что ехать надо». Она быстро натянула камуфляжные штаны и куртку, залезла в машину и, порывшись в рюкзаке, извлекла бутылку коньяка. «Будешь?» «За рулем», — возразил я, но коньяк тем не менее взял. Напиток был хорош. Я сделал несколько глотков и вернул бутылку. «Может, поедим?» «Да ну, там ведь горячим накормят», — возразила она и тоже приложилась к бутылке. «Теперь порядок, я согрелась, поехали». Дальнейший путь ничем особенным не запомнился. По дороге встретили откормленного лотерейщика, но тот оказался умным, и пока я лез к пулемету, предпочел слинять, прячась за складками местности. К 6 вечера на горизонте показалась крепость. Мы быстро загнали машину в ангар. Под крепостью был настоящий лабиринт подземных помещений, едва ли не больше самой крепости. Потом я представил Белку друзьям, которые сидели в баре и обсуждали детали предстоящей охоты. Среди прочих заметил 2 мужчин, которых раньше здесь не видел. Я поинтересовался у демона, кто это такие. «Это, — ответил демон, — люди, которые сделают нашу охоту куда более эффективной. Они офицеры-вертолетчики, провалились в улей недавно вместе со своей частью. После недельных скитаний вышли к нам, а достать вертолеты огневой поддержки — дело техники. Они тут рядом стоят, увидишь. Так что тварям придется туго. Боекомплект впечатляет». Я тоже теперь думал, что идея атаковать Орду не такая уж идиотская. Навар ожидается сказочный, а при минимальной мобильности можно просто убежать. Те же вертолеты ни одного элитника завалят, плюс пулеметы, плюс артиллерия, которая, как я понял, тоже в наличии. Катастрофически не хватало людей, особенно знающих военное дело. Как оказалось, из постоянного состава крепости в армии служили немногие. Боцман, например, служил по контракту в морской пехоте и даже участвовал в каком-то конфликте, который в других мирах не случился. Демон закончил военную кафедру, как офицер войск РХБЗ. Клоп оказался гранатометчиком. Еще с 10 были мотострелками и ПВОшниками. Нашлись 2 артиллериста и сапер. Остальные осваивали науку побеждать уже в улье. Освоили, разумеется, куда деваться. Это вопрос выживания. Беседа по традиции переросла в банкет. Быстро распределились по столикам и занялись выпивкой и закусками, которых по традиции было много. В улье вообще проблем с большинством материальных благ нет, так что чревоугодию ничто не препятствует, и о здоровье заботиться не надо, о нем улей позаботится. Ни тебе гастрита, ни цирроза, ни белой горячки. Даже ожирение — редкость. Я поискал взглядом жену, увидел ее за столиком с Виолой. Но, к счастью, переживал я зря. Не дерутся, беседуют. Видимо, и правда опытом обмениваются. Завтра ожидался тяжелый день. Нужно было закончить постановку инженерных заграждений и минные поля. Идея использовать противотанковые мины была перспективной. На мелочь они не срабатывают, а веса элиты вполне хватит. Не факт, что убьет, но ноги оторвет точно. Дальше только добить. Плюс противопехотные осколочные, типа ОЗМ-72. или МОН-50. Я хоть и не снайпер, но видеть такие приходилось. Действия представляю. На мелочь до лотерейщика включительно подействуют как надо. Заграждения представляли собой противотанковые ежи из рельса, связанные между собой тросом по 3 и по 4. Расчет на то, что остановить элиту не остановит, а вот замедлить запросто. Таких ежей уже сейчас было готово около сотни. Еще за оставшиеся дни подготовим сколько сможем. Транспортировать можно вертолетами. Дело грандиозное, но оно того стоит. Посиделки закончились далеко за полночь. Изрядно поддав, я отправился к себе в номер. Там меня встретило мерное посапывание Павлика из соседней комнаты, и не только его. В свете ночника можно было разглядеть супружескую кровать, где сейчас под одеялом угадывались два силуэта. «Хм», — с недоумением сказал я. «Котик, ты еще к женщинам ревновать начни». Эта голая Виола вылезла из-под одеяла и неторопливо начала одеваться. «А вы там чего?» — задал я идиотский вопрос. «Опытом обменивались», — хихикнула Белка. «Ты против?» «Не то чтобы, но как же облика морали? Что Павлик подумает, глядя на таких родителей?» «Во-первых, он спит, мы не шумели», — возразила Виола, натягивая халат. «Во-вторых, котик, ты и не забыл, где мы? В улье облика морали тот, кто людей зазря не убивает. А такая невинная вещь, как секс, к морали вообще отношение имеет слабое». «Хватит ворчать, иди ко мне», — раздалось из-под одеяла. Что мне еще оставалось? Я разделся и прилег на кровать, чем тут же воспользовалась жена и оседлала меня. И откуда в юных девушках это стремление доминировать? Виола, немало не смущаясь происходящим, надела тапочки и направилась к выходу. «Так, может, на троих сообразим?» — подал голос я. «Милый, не наглей», — произнесла жена, привычно уже затыкая мне рот поцелуем. Виола ушла, а мы еще долго наслаждались обществом друг друга. Уснули уже по традиции под утро. День 76. Утром было тяжело просыпаться. Успел позабыть, каково это — на работу вставать. После завтрака отбыли на точку. Там сварщики в два аппарата успешно мастерили ежей, которых тут же соединяли тросами и цепляли к вертолетам, которые отвозили на место. Напоминало забивание гвоздей микроскопом, но здесь улей, что подразумевает другое отношение к ресурсам. Я с остальными занимался составлением ежей, поднимал рельс и держал, пока его не приварят. Белка тоже пригодилась, работала стропольщицей. На месте их вытягивали в ряд трактором и получали встроенное заграждение. Место бойни выглядело как слегка заглубленная долина несуществующей реки. Справа и слева будут располагаться позиции под таким углом, чтобы не стрелять по своим. Примерно в 3 километрах установили батарею из 4 гаубиц. Чуть ближе стояла такая же минометная. Постепенно свозили вооружение, складывали прямо на землю, накрывая брезентом. Стволов действительно имелось по 5 на каждого. Личный состав был разбит на 3. Обязательно один водитель машины, которая обычно и была огневой точкой, обязательно пулеметчик, а 3-м был гранатометчик или снайпер. Этим последним предстояла самая ответственная часть работы — отстреливать элиту. В приготовлениях пролетели несколько дней. В последний день установили мины, противотанковые и противопехотные. Последние были объединены в систему из 4 групп, которые взрывались с пульта подрывника. Димедрол дал команду отдыхать. «Завтра будет все». Кстати, мне он по секрету сообщил, что довел до личного состава свое намерение потратить средства на белую жемчужину для Павлика. Все поддержали. Вот уж действительно территория хороших людей. А мы с Белкой в последний день сидели дома, пили чай с тортом, слушали, как Павлик читает вслух какой-то рассказ и мечтали о будущем. Будущее представлялось ясным сразу от момента спасения ребенка. Жить будем здесь. Я буду ходить в дальние рейды, привозить всякое интересное, охотиться. Итак, до взросления Павлика. А там можно и самим отправиться в путешествие. Улей велик, и весь его не пройти и не изучить. Но стремиться к этому надо. Попутно нашел время спросить, что там у нее с Виолой было. «Ничего особенного», — все так же уклончиво ответила она. «Баловство, детское любопытство». «Чего ты ревнивый, как Отелло?» «А кто такой Отелло?» — ехидно поинтересовался я. «Ну, не знаю», — она растерялась. «Знаю, что кто-то очень ревнивый». «А я знаю», — Павлик оторвался от книги. «Это такой дядя, который жену задушил». Он посмотрел на Белку с чувством превосходства. «Однако мама из нее вряд ли выйдет. Максимум старшая сестра». Она моментально надула губки и заявила. «В общем, есть у меня фантазии, есть то, что мне интересно. Вот и все, не переживай». На том и закончили. Фантазии свои она обещала рассказать потом, наедине. А сейчас пора спать, завтра день тяжелый. Я полностью согласился. Не просто тяжелый, а еще и опасный. Очень может быть, что для кого-то из нас и последний. С этими невеселыми мыслями я лег и заснул. Усталость взяла свое, так что спал я без сновидений и ни разу не проснулся.